Глава первая. Ох, грехи мои тяжкие, что меня так приголубило-то? Сознание возвращается рывками. То чувствуется чудовищная боль в груди, то облегчение следом, а потом по новой, но уже с правой стороны. На удивление я хоть и чувствую, что уплываю сознанием в нирвану, но каждый раз меня оттуда выталкивает. Вот и сейчас вроде успокоение во всем теле, хотя и чувствуется слабость, как после сильной болезни. Но все равно сознание ловит все то, что происходит вокруг, ориентируясь на слух. Глаза я пока так и не открывал, а вот то, что я куда-то попал, понял. Причем помещение, где холодно, еще. Я голый, абсолютно голый, и начинаю сильно мерзнуть, меня от слабости и от холода начинает сильно потряхивать. «А выжил!» — раздался рядом мужской с хрипотцой голос. И почти тут же второй, более густой и глухой, что ли, ему в ответ, вот только тема разговора этих разумных поначалу скользнула от моего внимания. Ты ж себе магический щит пацана заберешь. Я видел, как ты этот его кулон заинтересован в руках вертел, или мне отдашь? В претензии второго обладателя голоса чувствуется нескрываемая обида и наезд. А потом это решить никак нельзя, зло почти криком отвечает ему первый собеседник. Потом у тебя опять какие-то отмазки найдутся, так что прямо сейчас решай, отдавай мне либо свой щит, либо пацана. Все, мне надоело ждать, не соглашается напарник, видно того главного, к кому я попал. Куда? Да явно в плен. В груди боли почти не чувствую, значит, подлечили. Для чего? Да тут и думать-то нечего, допросить хотят, а потом в расход. Вот и раздели всего догола, и все мои шмотки, оружие, артефакты поснимали. Эх, ну как же я не смог их обнаружить-то? Да и вопрос, кто они, эти мои пленители? Попробуем разобраться, похоже, пора приходить в себя. А ведь мне грудь двумя болтами арбалетными пробили, а раз болты прошли сильный, мощный магический щит, то они явно являются древними артефактами, если вспомнить, кто мне усовершенствовал мою защиту, которую до этого времени я считал почти абсолютной, во всяком случае для метательных снарядов, а тут... Кто-то рядом со мной, стараясь успокоиться, глубоко вдыхает воздух на все легкие, а потом сквозь зажатые зубы его тихонечко выдыхает. «Ладно, уговорил языкастый», — произносит он, — «владей, заслужил». Радостный вздох от второго соучастника моего пленения. Вопрос в другом, а их всего двое или еще кто есть в этой группе, которую почему-то я не смог обнаружить около себя. А теперь вали кушать готовить. Я проголодался, и ты, я думаю, тоже. Что там есть у нас такого вкусного? Приказывает обладатель первого голоса. Так мясо, отвечает довольно второй. Сейчас печь растоплю, потеплее будет, и на углях приготовлю, пальчики оближешь. И в родник вино поставь, пару пузырей, напоминает первый. Я их так пока определяю и отличаю только по голосам, что в принципе сделать и несложно. Хотя в голове у меня совсем другие мысли крутятся, а не вызвать ли мне сейчас уже своего охранника. Но не рискую. А вдруг вдалеке еще люди есть этой банды, а я ведь вообще сейчас без артефактов защиты. Меня просто опять подстрелить легко могут из лука там или даже простого арбалета или вовсе ножом в меня метнут. Вряд ли мой призрачный дракон способен от такой атаки меня защитить. А потому пока повременим, коль вылечили, болты из моей груди удалили. И раны залечили, сразу не расспросив, убивать не будут. А то и вовсе, может, в рабы постараются забрить. А там, разобравшись со всем, я ему устрою местный Армагеддон. «Сделаю», — отвечает очень довольный, видно долгожданным приобретением защитного магического щита местный, как я понял, еще и повар. И тут я решил подать уже признаки жизни, продрать глаза, увидеть и получше рассмотреть своих пленителей. Пытаюсь привстать, упираясь руками в каменный пол. Суки, хоть бы под спину что-нибудь положили. Хотя, немного приоткрыв глаза, понимаю, почему этого не сделали, я весь измазан собственной крови. Тошнота мне плохо, кружится сильно голова, но я стараюсь вида не подать, чтобы не заметили те, кто сейчас прекратили почти говорить и, видно, на меня смотрит. И что тут у нас? Двое. Окидываю взглядом пространство вокруг. Какой-то каменный мешок, причем приличных размеров, даже навскидку не скажу, сколько шагов в ту или иную сторону. Да не это меня сейчас больше волнует, а направленный мне в живот маленький арбалет. Одним из, видимо, то ли разбойников, то ли сталкеров. Он сидит на каком-то топчане и смотрит на меня и так, с напряжением во взгляде, смотрит на меня. У его напарника и вовсе в глазах полыхнул нехилый такой испуг. Он что, меня испугался так? А по виду-то бугай, каких еще поискать надо? «Поговорим?» — жестким голосом спрашивает сидящий на топчане, и по голосу я определил, это первый, видно, он среди этой группы старший. Но вроде пока я еще других членов этой группы не наблюдаю, но это не говорит о том, что их нет. «Ты еще здесь? Давай, шуруй, делом займись, а мы тут уже сами все обсудим», — отдает первый команду бугаю. Тот кивает. И куда-то мне за спину шагнул, видно, туда зал идет, а вопрос, насколько далеко. Это для меня жизненно важно знать перед тем, как начну действовать и призову своего охранника. Я и паучка, и дракона очень хорошо чувствую. «Пить!» — шепчу я. Надо показать, насколько я слаб, да и странно было бы, если после такого ранения я тут на голове ходил и радостно прыгал. Мужик откуда-то из-за спины вытаскивает флягу и одной рукой, откупорив крышку, протягивает ее к моему лицу, причем мети явно горошком мне в рот. А вот другой рукой фиксируя меня взведенным арбалетом. Ну, не настолько-то я и слаб, чтобы на весу пить. Протягиваю руку, хватаюсь за флягу, ну и мужик ее не отпускает, и вот так, направив горошко себе в рот, я присосался к источнику влаги. А ведь не врал я, пить и правда очень хотелось. Явно тело мое пытается хоть как-то восполнить потерю жидкости, в моем случае крови. Фух, делаю я тяжкий вздох, вот вроде на вкус простая вода, но какая же она вкусная-то. Повтор. Мужик молча ждет, когда я напьюсь, а вот из-за спины, там, куда ушел его напарник, слышится веселый, хоть и немного приглушенный голос. Гад, песенки поет, весел ему. Ну ничего, я это весельем всем тут испорчу, время только дайте. И как-то надо заставить, чтобы этот мужик отвел от меня наконечники болтов заряженного арбалета. Может ведь и успеть выстрелить. И еще. Все мои артефакты аккуратно так разложены прямо передо мной в его ногах. Я-то на полу сижу, а он на топчане. Неправильно это, но кто бы спрашивал меня, я уже понимаю свою участь. Либо труп, либо раб, третьего не дано. «Напился?» — спрашивает меня бандит. Я киваю, не в силах отдышаться. Прикрыл глаза, как же мне хорошо-то. Практически ничего не болит, и лишь сильная усталость и холод сейчас донимают меня. «Холодно», — шепчу я, намекая на то, что неплохо бы мне что-нибудь кинуть прикрыться. А так ведь и простудиться можно, сидя на каменном холодном полу. Вот только, походу, это мало волнует моего пленителя. «Потерпишь», — хмыкает он себе в усы. «Говорить и соображать можешь?» Киваю, а чего, я и сам заинтересован поскорее со всем этим разобраться. «Кто вы?» — спрашиваю я, напустив в голос побольше страха и боязни. «Где я и почему я тут и притом раздет? Я ведь вам ничего плохого не сделал». Чуть не плачущим голоском буквально пищу я. «Но явно мужик опытный, его так не проведешь. Хватит поясничать, мы видели, как ты по проклятым землям ходишь и не объяснишь, откуда у тебя столько артефактов?» Я ежусь, пожимаю плечами. «Вначале мое любопытство удовлетворите», — предлагаю я. «Мне надо понять, а стоит ли мне отвечать на ваши вопросы, или мне тут один конец? Тогда смысл». Убираю я из голоса просящие испуганные нотки. Мужик подобрался весь, явно почувствовал во мне резкую перемену. «Можно ведь по-разному умирать, мальчик», — говорит он. Я же только ухмыляюсь ему в ответ. «Я буквально несколько мгновений назад был в шаге от смерти, так чего вы меня к жизни вернули? Вот и хочу понять, если все расскажу о себе и об этих побрякушках», киваю я на разложенные передо мной артефакты, «то вы оставите мне жизнь или нет? Так что потешьте мое любопытство. Я все равно ведь полностью в вашей власти», киваю я на заряженный арбалет в руках мужика. Тот лишь с сомнением смотрит на меня. «Вавон, подойди», кричит он напарнику. «А, вроде больше получается, тут никого нет. Можно попробовать атаковать, очень удачный момент получается». Разве что этот непонятный арбалет, что сейчас нацелен мне в грудь, удерживает меня от немедленной атаки. Недовольно бурча подходит напарник бандита. «Парню левую руку к поясу притяни», — командует босс, «и на колени его посади и притяни их ремнем к туловищу, чтобы не смог он резкого движения сделать. Свободной должна остаться у него только правая рука». Меня бесцеремонно, как щенка, ставят на колени прямо на каменный холодный пол. Ну, сука. Потом ремнем притягивают и руку левую, и ноги к туловищу. Я сижу как статуя, только правой рукой сейчас могу спокойно двигать. «Ну зачем это?» — спрашиваю я нагло. «А нечего уже стесняться». «А так нам будет спокойнее», — смеется довольный бандюган. «А вот теперь спокойно пообщаемся». Но гад почему-то так до сих пор не убрал арбалет. Наконечники болтов все так же направлены мне точно в грудь. «Занимайся дальше ужином, не видишь, у нас и гость голодный», — смеется начальник. Довольный хмык со стороны внештатного повара. «Накормим, чего уж тут, он может и своими собственными кишками попробовать наесться». И сам же ржет совсем не смешной шутки. «Ладно», — говорит главный, — «хватит парня пугать, иди, а мы пообщаемся». И теперь смотрит на меня так оценивающе. «Да не хочется тебя пытать, может, сам все расскажешь по доброте душевной», — ухмыляется он. Я же пожимаю плечами. «Баш на баш, откровенность на откровенность», — говорю я. «Я рассказываю, что я тут искал, а вы что тут делаете, вообще кто вы такие, и зачем со мной так поступаете, хотя и понятен мне уже этот ответ». «Мои артефакты?» — кивает. «Умный», — хмыкает он. «Значит, договоримся». «Ладно, мне не сложно, да и не торопимся мы никуда. Чего бы приятно не пообщаться, но вначале ответь», — показывает пальцем на лежащую у него в ногах мою пространственную сумку. «Это то, что я думаю?» Я же улыбаюсь ему в ответ. «А как я могу знать, о чем ты думаешь, но если вы про то, что это древний артефакт, то вы абсолютно правы». «Откроешь?» — улыбается он в ответ. Я киваю. «А почему нет?» — отвечаю я. «Но вначале ответьте на мои вопросы, и мы начнем договариваться. Я вам артефакт, а вы мне жизнь. Идет?» Мужик для приличия паузу взял, типа думает, хотя я уже знаю по его глазам. Я приговорен. «Договоримся», — кивает он. «Я тоже включаюсь в эту игру. Тогда для начала, кто вы и что тут делаете? И зачем на меня напали, когда я вам ничего, по сути, не сделал-то?» Мужик удобнее уселся на своей лежанке. «Мы сталкеры со стажем. Работаем вот уже лет 10 устойчивой парой. Знаем друг друга, считай, с детства. В этом пятне промышляем лет 7, так навскидку. Это место нашли 5 лет назад. Тут получается как бы пятно в пятне, нежить сюда не лезет совсем. Причина? В подземелье есть алтарь, какому богу он посвящен, не знаю, но явно, что не темному. Обнаружили мы его случайно, нас тут гоняли твари, но мы и сунулись сюда уже в сумерках, и на удивление от нас твари отстали. Утром обнаружили двери, рядом останки человека, скелет. Долго думали, как открыть двери, но никак. Затем Вавон скелет обшмонал и нашел вот этот перстенек, показывает кольцо на пальце у себя. Пока играли с ним, то он его на себе на пальц наденет, то я и совершенно случайно рукой прикоснулся к двери в тот момент, когда этот перстень у меня надет был. И к нашему изумлению получилось так, что двери сами по себе открылись. А как мы зашли, то и закрылись. И что самое неприятное, мы затем не могли даже с помощью перстня выбраться отсюда. Почему-то двери больше на перстень не реагировали. Трое суток мы тут пробыли, но сам видишь, тут светло и относительно тепло. Проблема с дровами, но очаг есть, хотя непонятно, куда дым уходит. Но стоит затопить этот камин или печь, то через некоторое время тепло будет, сам почувствуешь. Вавон там сейчас уже готовит, так что потеплеет, уж поверь. Ну а мы обнаружили потом алтарь, и мне пришла в голову мысль. А что если просто перстень разрядился, он же наверняка магический. Ну и оставили его на алтаре на ночь, а с утра двери открыли с помощью перстня. Говорит явно честно, понимая, что я уже никогда никому ничего не расскажу. Чего таится-то? «Теперь ты сумку открой», — просит он. Я же пожимаю плечами. «Да пожалуйста». Мне неудобно одной рукой тянуться к сумке, да и тело все получается жестко ремнями зафиксировано в одном положении. «Подай», — прошу я. Вот он, момент истины. Но опытный сталкер арбалета не опустил. Ногой мне сумку поближе пододвинул. «Ну, как хочешь». Беру правой рукой сумку и к левой, притянутой к телу, руке ее подношу и так, мучаясь, открываю. И уже открытую протягиваю сталкеру. Тот мгновение думает, явно боясь опускать арбалет, но потом любопытство и жадность берет свое. Убирает арбалет в сторону и обеими руками хватается за сумку. Но вот атаковать я не спешу, я еще не все для себя выяснил. «И что, никто о вашем схроне не знает?» — спрашиваю я. Он же занят всецело содержимым сумки. Вот и мешок мой переносной появляется, из него и вещи начинает выкладывать, и запас вина, а также сумку травника, да там еще много чего. Тот лишь довольный хмыкает. «Ну, мы не болтливые», — смеется он уж очень довольный. «А в меня зачем стреляли?» — спрашиваю я. «Главное, чем? Вот этой крошкой?» — удивляюсь я. Довольная улыбка озаряет его лицо, и он одной рукой поглаживает рукой взведенный арбалет. Тут его нашли. Древняя штучка. Жаль, только всего 2 болта к нему есть, и все. С его помощью мы столько нежди перестреляли, что и не вспомнишь. И личи постреляли вампиров, а спец у нас в стрельбе Вавон. Он с него с 20 шагов еще ни разу не промахивался в атакующего вампира. Так-то? Я, как бы проверяя немного развернувшись, глянул себе за спину. Так, диспозиция понятна. Этот Вавон сейчас у очага и что-то вкусное видно варганит. Обещал вроде что-то из мяса приготовить, а есть-то как хочется. Но есть один минус. До этой кухни, если ее так можно назвать, моих шагов так с 20, а то и больше, то есть защитник его уж точно не достанет. Это если только самому к нему подойти, но надо будет вначале магический щит на себя нацепить. И чувствую, надо действовать, этот гад старший из их парочки может испугаться чего-нибудь или решит, что с остальным он и без меня разберется и справится. А потому вновь поворачиваюсь к своему собеседнику. Ты смотри, как он увлеченно копается в моей сумке и все что-то пытается достать. Вон уже сколько навалил-то. Радостный такой. Ну, сейчас мы тебе радости еще больше доставим. Главное, что он на мои артефакты ничего из сумки не вывалил, в сторонке сумку разгружает. Умный гад. А теперь, ну давай, защитник, не подведи. И паучка выпустить быстро, и первым делом надо потянуться к щиту и к лечилкам. Но щит в первую очередь, если этот Вавон что-то почувствует, что тут у нас происходит. А происходит следующее. Тихий вскрик со стороны сталкера, выпавшая сумка, распадающаяся в прах тела. И все молча, а в меня поток энергии через тандем паучка и дракона вливается огромной силой. Я сам буквально валюсь на артефакты, первым делом хватая щит. а затем накопители и впихиваю в него распирающую тело энергию. На удивление, живого тела магической составляющей очень много идет при распаде тела таким способом от некромантии. И теперь лечилка та, которая мне от графа на время досталась. Ах, какое же облегчение по всему телу. И так, валяясь на полу, нацепляю на себя щит. Все, теперь можно спокойно, без суеты, дальше действовать. Сил прибавилось, но без ножа я от ремня не освобожусь. Хорошо, что все мое оружие тут же было разложено любопытным сталкером. Прах его тела, и пускай он, гад, горит в аду. Вот и мой кинжальчик. Еле смог его из ножен достать, а вот теперь все. Я готов к свершениям. Вскакиваю на ноги. И что мы имеем? Этот вавон увлеченно что-то там поет себе под нос. Причем у него это вполне сносно получается. Он увлечен готовкой, явно получает удовольствие от этого приятного занятия. Ну что ж, мы ему мешать не будем, а пока есть время, займемся-ка мы собой. И переодеться надо, и одеться, и экипироваться, как для боя, если позволит время. Если его даст наш повар, то и прибраться, вещи вернуть в сумку, да и так. Вооружиться и подготовиться к будущему разговору. Хотя, судя по этому сталкеру, от него можно всего ожидать. Он явно в атаку бросится, а не будет пощады просить. Что-то есть он такое, сильное. Жаль, конечно, убивать его, но, увы, именно он стрелял в меня, а такое прощать никак нельзя. Ну и оставлять за спиной таких врагов смерти подобно. Да и глупость совершу, если так сделаю, смолодушничав. Сижу на топчане. Прах, оставшийся от сталкера, просто стряхнул на каменный пол, туда же скинул его одежду и сбрую, на которой висело его оружие. Потом соберем. Я одет и нежусь в теплых волнах воздуха, что доходит теперь от разожженного очага, около которого все так же увлеченно крутится второй сталкер, этот самый Вавон. Я его беспокоить не тороплюсь. Охранника своего отозвал. Собрал все, что успел вытащить из моей сумки, главарь этой маленькой шайки сталкеров. Жалко, мне не было этого здорового ублюдка, как, впрочем, и еще живого его подельника. Подождем, когда ужин будет готов, тогда и поговорим. А пока вот окорок жую из своих запасов. Все-таки силы восстанавливать надо не только с помощью магии, но и простым доступным способом. В общем, кушать надо больше. Заодно вот кручу в руках и перстенек. Видно, это и есть ключ от дверей этого подземелья. Теперь осталось найти, где тут этот алтарь, да и заканчивать тут надо. Расплата за содеянное и справедливость должна восторжествовать. Я ведь реально никого не трогал, а не стрелять. Вот пускай расплачиваются теперь за свою неучтивость и жадность, на артефакты мои позарились. Ну, а арбалет? Что сказать, не понимаю я, как он действует, но вот его страшную эффективность я прочувствовал на своей собственной шкуре в полном объеме. Так что сейчас я этого гада-сталкера хочу подстрелить именно из него. И отплатить, так сказать, той же монетой. Он же, оказывается, у меня стрелял. Артефакт точности на мне, ускоритель тоже, а дальше разберется с этой двуногой тварью мой новый тандем. Призрачный дракон и паучок из моего некроманского артефакта. Не оставлять же тут свежий труп. Что с ним потом делать-то буду? Не расчленять же его и по кускам на поверхность выносить. Нет уж, вот пускай мои помощники тут приберутся. Но вначале хотелось бы поговорить с этим сталкером. Может, чего еще удастся интересного узнать. О, вот, походу, и ужин готов. Хмыкаю я про себя, видя, как с довольной улыбкой на лице этот вавон поворачивается в мою сторону. Прострация, непонимание на лице. Начинает оглядываться, не понимая, куда делся его друг. И ведь тело не видно. «Ну что там?» – спрашиваю я. «Ужин приготовил?» Кивает, как-то заторможенно. «Да, готов», – отвечает, запинаясь. «А потом, что, какой ужин? Ты куда Урана дел?» Я пожимаю плечами. Уран, видимо, это и был его напарник. Он сказал, что погулять сходит перед ужином. Решил аппетитно гулять, хохмлю я. «А что, настроение отличное, я жив, относительно здоров и опять с прибытком. А вот моему собеседнику явно не по себе и не до смеха. Понимать начинаешь, что все, это его конец. Я держу в руках их волшебный арбалет. «Поговорим?» — предлагает он мне. «Я же только киваю. Только теперь уже я тебя свяжу, согласен?» Улыбаюсь ему, намекая на то, как он меня тут ремнями пеленал. «Где алтарь?» — уточняю я у него. Кивает мне за спину. «Там. Вход свободный, выход тоже. Он на живых не действует, нежить в это помещение никак не попадет. Ее еще на подступах убивает. А вот полянка, где мы тебя подстрелили, явно что-то значит для этого места. Там мы с Ураном неважно себя чувствовали, стоит туда вступить, так сразу молиться хочется», — вздыхает. «Ты закричал, у меня рука дрогнула, и ты уже на прицеле был, так что...» «Понятно, сначала выстрелили, а потом уже поняли, что кто-то к ним в гости зашел. Но это их выбор был. Но мне этого сталкера совсем не жалко. Хотя...» «Вот только понять, чего там я хотел подумать, и не успел. В меня уже летели два ножа, да с такой скоростью они были кинуты, что я даже отшатнулся на инстинктах, сбив себе тем самым прицел. А этот сталкер времени терять не стал и со всех ног несся ко мне. Я даже испугался, уже расстояние всего ничего. Очередной бросок с его стороны, и новый нож несется в мою сторону, вот только я уже успел прийти в себя в эти мгновения. Щелк-щелк. И в нескольких шагах от меня валится на каменный пол с пробитыми ногами сталкер. По инерции он почти до топчина проехал по каменному ровному полу. Вот только я ноги успел поджать и в следующее мгновение вызвал на помощь себе своего защитника и паучка для сбора высвободившись в процессе зачистки магической энергии. Ах! Я, похоже, начинаю входить во вкус. Опять пополняется накопитель и в прах рассыпается тело моего несостоявшегося убийцы. Все. Я остался один в помещении. Теперь надо только молиться, чтобы перстень сработал и двери открылись. Чтобы этот алтарь выпустил меня обратно в обитаемый мир. А пока, думаю, пора обследовать это помещение. Что сказать, большой зал. Рядом небольшая комната с алтарем, причем вход в комнату идет через небольшой подземный ход. И если я что и понимаю, то этот алтарь как раз находится под той полянкой, на которой растут так нужные мне растения. Мысль о том, что я походу выполнил первое задание, нашел растения, если и радовали мне душу, то только вот подумав, я решил пока не срывать их. Запас по времени вроде как есть, а вдруг Николас вернулся. Надо бы у него еще узнать, как такие растения, когда и в какое время, утром, днем или вечером срывать надо, чтобы заготавливать для производства эликсира. А пока с помощью поисковика проверил помещение на предмет закладок, схронов и тайников. Ничего. Пустой зал, как, впрочем, и помещение, где стоял алтарь. Магию я в перстне почему-то определить не мог, но вот на алтарь его все-таки на ночь уложил и, поужинав прекрасно приготовленным мясом неудачливого повара, завалился спать. Выспался очень хорошо. Спокоен тут как-то, умиротворенно. Вообще не хотелось уходить, но надо, чувствую, я и так задержался слегка. А ведь мне еще столько по пятну идти, причем в одного и неизвестно еще, как на меня после ночевки в таком месте будут реагировать местные жители некрополиса. А главное, выпустит ли меня из этого склепа алтарь неизвестного бога. Я вздохнул с облегчением, когда вошел в комнату с алтарем, и увидел, что перстень-ключ никуда не делся. А затем был быстрый завтрак остатками вчерашнего ужина, запил все водичкой из своей эльфийской фляжки на выход. Все обнаруженное оружие и приличное снаряжение я упаковал в свою пространственную сумку. Все это стоит денег, и, надеюсь, дедушка Хе очень обрадуется пополнению наших запасов, подлежащих продаже им, когда вернемся в город. Бросать тут такие дорогостоящие вещи я уж точно не хотел. Ну что ж, попробуем. Перстень на руку и прижимаю ему ее набалдашником к двери. Ты смотри, точно сработало. Светло. Похоже, что я немного подзадержался. Ну, на выход, пока выпускают. И перстень убираем в сумку травника, выделяя для этих целей одну из свободных ячеек, где есть мышка. Вот и все. Ключ к этому подземелью, кроме меня, вряд ли кто сможет без меня достать. Оглядываемся. Вроде все спокойно. Кидаю взгляд на полянку с нужной мне так травкой и давлю на корню первое желание нарвать травы, разве что один стебелек. Один. Так и сделал. И в пустую ячейку складываем ее в сумку травника. Пусть потом у меня будет мысль, для чего-то стебелек может пригодиться. А вдруг? Так. Но есть одна проблема. С меня ведь снимали артефакт слежки этого, как его, контроля. Вот боюсь, что опять мои соратники не посчитали, что меня убили, хотя чего уж там. Я был близок к концовке, очень близок. Но теперь возвращаемся, оставаться тут мне смысла нет. Главное, теперь я знаю, куда, в случае чего мне нужно идти. И проверить надо будет пещеру, может, Николас и его дикая маленькая подружка все-таки вернулись. И вновь в пути. И что интересно, дикая нежить на меня опять ноль эмоций, и это, если честно, очень радует. Нет желания не убивать тут всех направо и налево. Приятно вот так потихоньку идти, солнышку радоваться. Да цветочки и травки собирать. Стоп, какое-то движение впереди. Кинжал мрака прыгает в руку, но охранника пока вызывать не стал. Вроде же открытое пространство, степь да степь вокруг, кустики только там вдали виднеются. К ним-то я и шел. Часто именно под ними можно найти нужные мне для продажи травы. Вот только что-то в этот раз меня смутило. Точно, контур, и ведь явно боевая нечисть, вопрос чья? А ты как-то меня почувствовал? Громкий крик и знакомый голос. Нино. Я даже и не думал, что могу так радоваться встрече с опаснейшей нежитью. Я сам собой улыбаюсь, радость на душе. Выходит, в своем обычном боевом прикиде и столь же нежно выглядит, несмотря на бледность ее милого лица. «Потерял нас?» — спрашивает она. Я же только кривлюсь. «Могла бы предупредить», — говорю я. «Как?» — начинает она на что-то сильно злиться. «Все слишком быстро произошло, и надо было срочно реагировать». На что я спрашивать не стал. Явно опять какие-то свои местные разборки. Оказалось, что вроде как и да, но в то же время и нет. Могла просто записку оставить в пещере, знала, что я туда приду. Пауза. Ой, прости, не подумала как-то сразу действовать, начала из-за тебя, если честно, то и не думала. Показалось, что ты просто убедившись, что нас нет, к себе вернешься. А тут вон оно как. Ты даже сегодня у себя не ночевал. Где был? Ты смотри, не успела появиться и туда же контролировать взялась, чем я тут занимался. Но отвечать придется. В гости пригласили, вздыхаю я. Хмык с ее стороны. Что-то мне кажется, что те, кто приглашал этого самого приглашения, не пережили. Ха-ха, неужели чувствует своего отца? Все может быть, но отвечать на этот вопрос я не собираюсь, пускай помучится. Тебя-то куда так срочно сорвало, уточняю я. И Николас хоть вернулся? Кивает. Вернулись все и тебя ищем, раз в лагере тебя не было вчера, ни сегодня утром, а там суеты нет, то значит жив. Вопрос только, где тебя носило. Коля все тут практически может контролировать. А вот понять, где ты прячешься, представляешь, не смог. А тут с утра метка твоя появилась, да еще из глубины пятна идешь. Вот и послали меня. Тебя встретить у нас задержишься? Я же киваю. Да, но только до вечера, надо и своих успокоить, говорю я. Ты так и не сказала, куда тебя носило, и чего так скоропостижно меня бросила? Отмахивается. Отряд очередного неучтенного лича засекли, но ушел, гад. Он очень сильным оказался, даже мне от него досталось. Вглубь пятна ушел, а без Коли я на такие загоны не подписывалась. Против магов мне сложно выступать в одиночку без прикрытия. А тут и Коля вчера к вечеру со своим отрядом подошел, его твои дела задержали. Не все так просто оказалось. Я даже догадываюсь, чего непросто, но вслух ничего не говорю. Идем, словно на прогулке, по моим прикидкам до пещеры, где Николас развернул лагерь, таким темпом надо двигаться еще часа два минимум. Но вроде твои проблемы он, как обещал, решил. Но ты не представляешь, нарисовались теперь у вас и другие не менее сложные проблемы. Я удивленно смотрю на девчонку. Это еще какие? Сильно так удивился я. И ведь говоришь, что у нас всех, как я понимаю, проблемы, а не у одного меня. Интересно, что она имеет в виду? Поняв по моему лицу, какие в голове у меня возникают к ней вопросы, сказала, как отрезала. Коля сам тебе все объяснит и предложит вариант решения к всеобщему удовольствию и благу. Ого, даже как. Интересно, чего мне там могут предложить? С такой защитой, конечно, проще по пятну передвигаться. Да не поспеваю я за девчонкой, но стараюсь, хотя и запыхался сильно. Молчим, обсуждать больше особо нечего. О своих приключениях в эти дни она молчит, и я не делюсь особо тем, чем занимался в их тут отсутствии. Так перекидываемся ничего не значащими фразами. Вот и знакомые окрестности уже почти дошли. Я не понял. Ого, сколько тут опасных контуров. Большой отряд с собой привел Николас. Явно что-то серьезное намечается, только вопрос в том, а при чем тут я? Оказалось, что очень даже при чем, и не только я, а весь наш отряд. Ну привет, пропажа, смеется Николас. Сидим все в том же гроте. Малая опять что-то там готовит. Я вино, заряженное своей кровью, передал своим собеседникам, но Малая в нашем разговоре с хозяином земель пока участия не принимает. Я же выставил подготовленные за эти дни колбочки с заряженной кровью и порадовал хозяина известием, что первые пробы женского кровяного настоя я ему уже принес. Вот тут уже и Нино выглядело очень обрадованной. Буквально вся светилась счастьем, с чего бы это интересно. Это хорошо, что ты сейчас уходишь к себе, есть причина, что и нам этот факт важен. Я удивленно смотрю на мага, с чего такие заявления. Но Николас только так, со страданием во взгляде, смотрит на меня. «Ты ведь понимаешь, что мы как-то следим за вами даже на той стороне», — уточняет он. Я киваю. «Это я уже давно понял», — говорю я, — «но не понимаю, как». Коля только плечами пожимает. «Тени — это как призраки, безвредные создания, но отличные разведчики, их очень, очень сложно обнаружить. И к пятну они почти не привязаны, на несколько лиг могут уйти от границ пятна, в отличие от тех же призраков. У тех поводок контроля очень короток». Воины ближнего боя, увы. Но не суть. Мне стало известно от них буквально недавно. Нино инфу принесла. По вашу душу идет сильный боевой отряд. 4 мага в нем и около 300 бойцов. Сильных бойцов. Отборные регулярные войска владетелей, ну, баронов или графов, я не очень в этом как-то разбираюсь. Я прикусил губу. Николас кивает. Я понимаю ход твоих мыслей, Нов. Ты даже готов уйти в пятно, зная, что за тобой преследователь не будет. Возможно, не будет, но твоим соратникам грозит смерть. Как ты с этим дальше жить будешь? Сможешь? Я в отчаянии смотрю на мага. А ведь что-то там Малая говорила о том, что есть решение проблемы для общего блага. Вот только как может быть так, что благо для живых и не очень будет общее? Вот в чем вопрос. Что ты предлагаешь, спрашиваю я. У нас, как я понял, шанса отбиться нет, а уходить? Он пожал плечами. Не знаю, есть тут выход или всем в пятно прорываться придется, предлагаю я. Качает головой маг. Пятно уж точно вашим не вариант, но есть другое решение вопроса. Мы, то есть я и мой отряд? Я непонимающе смотрю на мага. У того только усмешка на лице. Ты уж прости, Нов, но ведь мы тоже хотим почувствовать живую плоть, кровь и все, что с этим связано. Твой отряд хорошо прикрыт водой, и у нас с тобой по нему вроде как договор. Но другие под этот договор не попадают. В общем, предложение такое. Отряд бойцов, что идет по вашу душу, через день, максимум два, пройдет очень близко от границ пятна, где река очень узкая. Водная преграда, конечно, для нас неприятная вещь. Силы отбирают очень уж прилично. Но если поставить в такое место маяк, есть такой артефакт, то мы всем отрядом спокойно какое-то время сможем действовать рядом с этим маяком. Без всякого ущерба для тебя. Обещаю, на твоих соратников мы зариться уж точно не будем, да и далеко все это от вас происходить будет. Твоя задача просто перебросить этот артефакт в указанное мной место. Всего лишь. Есть два варианта решения этой проблемы. На наших скакунах, в объятиях одного из моих рыцарей, ты прямо сейчас убываешь к тому месту перехода. На той стороне прячешь артефакт и возвращаешься. Увы, но тогда ты вряд ли сегодня вернешься к себе в лагерь. А второй, уточняю я. Второй, смотрит на меня серьезным взглядом нежить. Увы, придется тащить маяк в свой лагерь, а там кого-нибудь просить, чтобы доставить этот маяк на нужное место. Если нет, то вы просто погибнете все. У вас сутки двое в запасе, максимум тебе решать. Хорошенькое дело, мне решать. Ну чего уж, решение я уже принял, тащить маяк к себе в лагерь я не хочу ни при каких условиях и отданных обещаниях. Что мы с этого будем иметь? Спрашиваю я. Собеседник мой подтягивает заряженное венцо, а девчушка уже вроде как готова нас и накормить. Впрочем, от ее стряпни отказываться уж точно не собираюсь. Мы заберем только людей, всех. Мертвых, живых, но всех. Все остальное их барахло будет ваше. Даже оружие мы оставим. Там отличное место для ночлега, многие останавливаются. Ну и перед последним рывком им надо отдохнуть, так сказать, перед боем. Ну и разведку они проводить будут. Но это не главное. Я знаю, они там остановятся. Не забывай о моих тенях. В любом случае, остановятся они там или нет, или на марш мы нанесем удар, разницы нет. Главное, до вас они не дойдут. Или ты мне не веришь, что именно по вашу душу тут оказался такой сильный отряд? Я вздыхаю. Ну не знаю я и подставлять под удар нежити столько живых людей. А с другой стороны, они идут ведь не на пикник к нам, а убивать. Нас убивать. Не будем терять время, я готов. Давайте ваш транспорт, но напоминаю, имущество отряда после вашего удара не должно пострадать. Напоминаю я.